11. Ходжес и Джером смотрят на дисплей с надписью «244 обнаружено», когда Холли приводит Фредди в компьютерную комнату. Тихо говорит Ходжесу. «Она в порядке. Не должна быть, но в порядке. На груди у нее рана, которая выглядит как... как я и сказала». Фредди стоит на ногах крепче. Глаза красные, но, возможно, от травы, которую она курила. «Он меня подстрелил». «У нее нашлась пачка ежедневных прокладок, и я приклеила одну к пластырем к ране», — продолжает Холли. «Пластырь из аптечки первой помощи слишком маленький». Она морщит нос. «Фу». «Этот гондон меня подстрелил». Фредди словно до сих пор не может в это поверить. «А о каком гондоне речь?» — спрашивает Ходжес. «Феликси Бебино?» «Да, он. Грёбаный доктор Зет. Только на самом деле он Брейди, как и другой, Зет-бой». «Зет-бой?» — переспрашивает Джером. «Кто такой Зет-бой?» «Старик», — предполагает Ходжес. «Старший Бебино, курчавые седые волосы, ездит на развалюхе с пятнами грунтовки. Может, носит куртку с заплатами из малярного скотча». «Насчет автомобиля не знаю, а куртка такая», — отвечает Фредди. «Это он, Зет-бой». Она садится перед настольным маком, на экране фрактальный скринсейвер. Последний раз затягивается и тушит косяк в пепельнице, где полно окурков Мальборо. Она по-прежнему бледна, но запомнившаяся Ходжесу наглость постепенно возвращается. «Доктор Зет и его верный прислужник Зет-бой. Вот только оба они, Брейди, грёбаная матрёшка, вот они кто!» «Мисс Линклеттер», — говорит Холли. «Да брось, называй меня Фредди. Любая деваха, видевшая мои крошечные сиськи, зовет меня Фредди». Холли краснеет, но продолжает. Взяв след, она не отступается. «Брейди Хартсфилд мертв. Вчера ночью или сегодня рано утром он принял смертельную дозу таблеток». «Элвис покинул здание?» «Elvis had left the building». Фраза, которую Аль Дворин, постоянный ведущий концертов Элвиса Пресли, часто произносил по окончании выступления, чтобы убедить разойтись зрителей, ожидавших, что певец еще раз выйдет на бис. Фредди задумывается над полученной информацией, качает головой. «Было бы здорово, будь это правдой». «А как было бы здорово, если бы я мог поверить, что у нее совсем съехала крыша», — думает Ходжес. Джером указывает на дисплей ретранслятора. Теперь там мигает «247 обнаружено». «Эта штуковина ищет или загружает?» «И то, и другое», — отвечает Фредди и машинально подносит руку к прокладке на ране. Ходжесу этот жест знаком. «Это ретранслятор. Я могу его отключить. Во всяком случае, думаю, что могу. Но вы должны пообещать, что защитите меня от людей, которые наблюдают за домом. Хотя с сайтом не получилось. У меня есть IP-адрес и пароль, но я все равно не смогла его вырубить». У Ходжеса тысяча вопросов, но 247 обнаружено меняется на 248, и значения имеют только два. «Что он ищет? И что загружает?» «Сначала вы должны пообещать, что защитите меня. Вы должны отвезти меня в безопасное место. Программ защиты свидетелей или что-то вроде этого». «Ему нет нужды что-то вам обещать, потому что я и так все знаю». В голосе Холли нет злобы, скорее утешение. «Он ищет запит и бил. Всякий раз, когда кто-то включает запит, ретранслятор находит его и загружает модифицированную демо-версию места рыбалки». «Превращает розовых рыб в рыб-числа и добавляет синие вспышки», — вставляет Джером. Пристально смотрит на Фредди. «Верно?» Теперь рука Фредди поднимается к покрытой засохшей кровью лиловой шишке на голове. Касается ее. Фредди морщится и отдергивает руку. «Да, из 800 запитов, которые привезли сюда, 280 оказались дефектными. Они или не включались, или выходили из строя при первой попытке открыть какую-нибудь игру. Остальные работали. Мне пришлось установить руткит в каждую игровую приставку. Это была большая работа, скучная работа. Все равно, что соединять детальки на конвейере». «То есть 520 запитов работали», — уточняет Ходжес. Этот парень умеет вычитать. Пусть возьмет с полки пирожок. Фредди смотрит на дисплей. И новая демоверсия загружена уже почти в половину. Она смеется, но веселья в ее смехе нет. Брейди, возможно, псих, но тут продумал все до мелочей, верно? Выключи его, говорит Ходжес. Конечно, когда вы пообещаете защитить меня? Джером, который на себе испытал, как быстро действует запит на человека и какие отвратительные насаждает идеи, не собирается стоять и ждать, пока Фредди закончит торговаться с Биллом. Швейцарский армейский нож, который он носил на ремне в Аризоне, сейчас в кармане. Джером вытащил его из багажа, прежде чем ехать в больницу к Барбаре. Теперь Джером достает нож, открывает самое большое лезвие, снимает ретранслятор с полки и перерезает провода, которыми тот подключен к компьютеру. Ретранслятор с грохотом падает на пол. Системный блок, стоящий под столом, тревожно звенит. Холли наклоняется, что-то нажимает, и тревога замолкает. «Есть же выключатель, кретин!» — кричит Фредди. «Мог бы этого не делать!» «А я вот сделал», — отвечает Джером. «Один из этих грёбаных запитов едва не убил мою сестру». Он шагает к ней, и Фредди отшатывается. «Ты представляла себе, что делала? Представляла, твою мать!» «Я думаю, да. Ты, конечно, обкуренная, но ведь не дура». Фредди начинает плакать. «Не представляла. Клянусь, не представляла, потому что не хотела представлять». Ходжес глубоко вдыхает, и боль снова просыпается. «А теперь начни с самого начала, Фредди, и расскажи нам все». «И как можно быстрее», — добавляет Холли.